Лена почувствовала вдруг, как на нее дохнуло холодом. А Фаст выпрямился и зевнул во весь рот. Ладно, счастливо оставаться, пора дать храпака. С кошачьей гибкостью он исчез во тьме фермы. Лена сидела неподвижно, в полном недоумении. В доме шептались, потом кто-то громче произнес какое-то отрывистое слово, которое она не расслышала, но поняла, что это ругательство. Дверь тихонько скрипнула, появилась Мелина в трусиках, но без бюстгальтера, и с ехидством спросила сестру. «Ну как? Здорово трахнул?» По какой-то необъяснимой причине Лена почувствовала, что вот-вот расплачется. Калленберг уже в третий раз проходил перед домом, не решаясь войти в ворота, ведь если то, что ему сообщили, ошибка, он рискует потерять лицо. И все же он должен узнать наверняка, ведь когда находишься наверху удачи, малейшая ошибка грозит тебе опасностью, ставит под вопрос само существование всей твоей власти. Погода стояла для конца июня очень жаркая. Машины шли, пересекая Веню Фош бампер к бамперу, и все испускали мощные потоки запахов углекислоты и бензина. Герман, чтобы сохранить свою поездку в Париж в тайне, полетел туда рейсовым самолетом. Шоферу, ждавшему его в аэропорту, он велел долго петлять по городу, прежде чем добрался до назначенного адреса. Главное, надо было, чтобы ни один болтливый язык не сообщил новость до тех пор, пока синяя борода не повернет случившееся себе на пользу. Следовательно, у него в запасе было всего несколько часов, чего эта истеричка Ирена, видимо, не понимала. Он все еще слышал, как она ругается. «Вечно эта сука!» — кричала она между двумя нервными спазмами. «Почему не я?» «Заткнись, психопатка, есть дела поважней». «Эта шлюха меня обесчестила», — вывалила в грязи, путаясь со всяким сбродом и накачиваясь наркотиками. «А ты-то, дурища, будто не накачиваешься всеми своими таблетками». «Над нами теперь вся Европа потешается», — с пафосом вопила Ирена, не слушая его. «Мы обесчещены». Калленберг набросился на нее и стиснул ее шею руками. «Ты будешь, наконец, слушать, что тебе говорят, или тебе надо челюсть выломать, чтобы ты засохла?» Она как будто опомнилась после беспамятства. «Что такое? Что случилось? Что ты говоришь?» Герман завопил прямо ей в лицо. «Твоя сестра вот-вот овдовеет». Ирена, ничего не понимая, спросила. «Кто, Мелина?» «Нет, дурища. Не та шлюха. Она же не замужем, Мелина-то». И отчеканил по слогам. «Лена! Лена!» Ирена хмыкнула и величественно изрекла. «Герцог при смерти?» Челюсти Калленберга свело быстрыми частыми судорогами. Этот тик одолевал его всякий раз, когда ему приходилось бороться с жаждой убийства. Наконец он с трудом произнес. «Какой еще герцог, идиотка? Он что, герцогом стал? Сатрополус-то?» Герман, как это было для него естественно, говорил о греке как о пожизненном муже Лены. В его глазах их недавний развод вовсе не шел в счет. Ведь он был убежден, что любой мужчина, кроме него самого ИСС, является всего-навсего статистом случайно и ненадолго затесавшимся в их племя, пусть он даже зовется герцогом Садерлендом. Ирена выпучила глаза. Сократ заболел? Уже подыхает. Боже мой, что же с ним такое? Сердце отказало. До вечера не доживет. Откуда ты знаешь? А тебе какое дело? Знаю, и все тут. Ужас какой. Что ты собираешься делать? Позову папа и закажу цветы. Сволочь. Мог бы хоть притвориться, что огорчен. Из-за такой гадины? Скорей бы он и сдох. Ирена замолчала. Он ткнул в нее пальцем. Слушай хорошенько, есть причина, какие тебе, дурище, все равно не понять, по которым никто не должен знать, что происходит, никто, слышала? Сболтни кому-нибудь хоть одно слово из того, что я тебе сказал, и я с тебя шкуру спущу. Она обозленно крикнула. Это единственное, что ты еще способен со мной сделать. Герман думал, что успеет хлопнуть дверью, чтобы не услышать этого, но все-таки услышал. Внезапно он застыл, увидев, что из особняка Сатрополуса выходят двое серьезного вида мужчин с портфелями в руках. поверенные в делах или кардиологи. Он выругал себя за то, что зря теряет время, и тотчас приступил к действиям. Вошел в маленький палисадник, заросший тисом, бересклетом и плюмерией. У выложенного мрамором входа он наткнулся на стража в адмиральской ливрее, который преградил ему дорогу. Каленберг окинул его высокомерным взглядом и сказал по-французски: «Сократ Сатрополос ждет меня». Тот недоверчиво взглянул на него. «Мне кажется, месье нет дома. Я его родственник, Герман Каленберг. Мне только что звонили от него, и я иду наверх». Адмирал стоял в нерешительности. Уверенность Каленберга произвела на него сильное впечатление, но сиделка, сообщившая ему 2 часа тому назад о драматическом событии, взяла с него клятву молчать. Никто не должен заподозрить, что хозяин болен. Синяя борода почуял, что халуй о чем-то умалчивает, и сделал вывод, что грек и впрямь при смерти. Но он хотел убедиться в этом, после чего еще успеет выйти сухим из воды. Он властно отодвинул с пути этого носителя ливреи, и тот отступил в сторону и, задумчиво нахмурив лоб, взялся за трубку переговорного устройства. Каленберг помчался по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки. Дойдя до главных апартаментов, позвонил у двери, и дворецкий моментально открыл ему. За ним появился очень взволнованный француз Франсуа, секретарь Сократа. «Месье Каленберг, как вам сказать?» «Хозяин утром почувствовал себя неважно. Уж не знаю, сможет ли он принять вас». Герман уставился на него с самым выразительным взглядом, положил ему руки на плечи и, глядя ему прямо в глаза, сказал голосом, дрожащим от сдерживаемого волнения: «Прошу вас, Франсуа, для родственника неприемлема ложь во спасение. Я все знаю, как это случилось». Франсуа собрался было ответить, но прикусил губу и горестно покачал головой. Язык не повиновался ему. Каленберг задушевно и настойчиво сказал: «Франсуа, мы с Иреной должны все знать». Когда СС внезапно рухнул, секретарь в панике сразу запросил лондонскую контору, что делать. Ему велели молчать о сердечном приступе хозяина, пока не будут согласованы кое-какие дела, чтобы раньше времени не взволновать общественное мнение. Но относится ли этот запрет к Каленбергу? Да все равно, тот, должно быть, уже обо всем догадался, по его расстроенному лицу, и его прорвало. «Ужасно, месье, ужасно. Хозяин, видимо, и часа не протянет. Профессора только что вышли отсюда. Они велели», тут голос его прервался, «предупредить родных. Я взял на себя позвать священника, пытался дозвониться к мадам. Насчет детей не удалось. Я имею в виду мадам Элену». Герман смотрел на него по-отцовски с выражением безмерной доброжелательности. «Хорошо, Франсуа. Теперь я здесь, я все беру на себя. Можно его увидеть. Уж и не знаю, месье, не знаю, пойдемте». Они двинулись по длинному коридору. Синяя борода поражался, как можно жить среди подобной безвкусицы. Дойдя до спальни грека, Франсуа едва слышно поскребся в дверь. Ему открыла сиделка и вопросительно посмотрела на него. Секретарь прошептал: «Месье Каленберг, родственник месье Сократа. Он хочет повидать месье». Сиделка покачала головой в знак отрицания. Стиснув зубы, Герман сказал ей: «На секунду, мадемуазель, это очень важно». И твердо рукой отстранил ее. Сперва ему мало что удалось разглядеть. Занавеси на окнах были задернуты, и в огромной комнате царил угрюмый полумрак. В углу неподвижно стоял на коленях, на низкой скамеечке, бородатый православный священник, бормоча молитвы при зажженной свече. Потом Герман скорее угадал, чем увидел на кровати, в тусклом свете крохотного ночника, который отбрасывал на стену белесые пятна, очертания неподвижно лежащего Сатрополоса. Он подошел ближе. Грек лежа казался крохотным, глаза его были закрыты, лицо восковое, поблекшая кожа пристала к костям, как тонкая пленка. В этот миг Каленберг понял, что перед ним умирающий, если не мертвец. В глубине помещения открылась дверь, и вошла другая сиделка, толстая и постарше первой. Она, казалось, возмутилась присутствием лишних людей в спальне и резким повелительным движением руки указала им на дверь. Молодая сиделка беспомощно, в знак извинения, пожала плечами. Синяя борода жестом успокоил ее, и они вышли. «Скажите правду, мадемуазель», — спросил он. Сиделка взглянула на Франсуа, ища на его лице какой-нибудь признак, разрешающий говорить. Тот кивнул. Каленберг настойчиво спросил, есть хоть какая-то надежда. Она повернулась к нему. Никакой. Но Герману этого было мало. Нужно было получить более точное заверение. «Вы уверены? Ни малейшей?» «Это вопрос минут». На этот раз с него было достаточно. Он повелительно ткнул пальцем в сторону Франсуа. «Главное, никому ни слова, понятно? Я позабочусь обо всем. Через 2 часа позвоните мне в Лондон, я буду ждать». На этом он с ними расстался. Сбежал вниз по лестнице, столкнул прочь с дороги адмирала, бегом промчался по улице, вскочил в свою машину и крикнул шоферу. «Вилла Кубе!» Там ждал его личный самолет. Пилоту было приказано взлететь, как только появится хозяин. Прежде всего ему нужно было провернуть срочные жизненно важные дела. Благодаря сложному переплетению биржевых операций, созданию различных обществ и помещению капиталов, он имел долю почти во всех компаниях и финансовых объединениях, находившихся под контролем Сатрополоса. А в некоторых холдинг-компаниях он был держателем акций, сумма которых доходила до 30% капитала. Если Грека не станет, начнется завтра же паника во всех банках обоих полушарий, ведь финансовые империи, созданные целиком и полностью только одной единственной личностью, редко выживают после смерти своего создателя. Альтернативное решение – либо перекупить долю Сатрополоса во всех предприятиях, но когда, через кого, как и почем, и оставил ли он завещание, ведь он мнил себя бессмертным, либо сбыть все авуары раньше, чем известие о его смерти вызовет катастрофическое падение их стоимости. В первом случае придется перекупить также и пассив, так как вся динамика сделок Грека строилась на собственном движении, на собственной скорости. Стоит только СС выйти из игры, первое, чем займутся судостроительные верфи, будет требование немедленной оплаты всех заказов на строительство танкеров, а Герману было известно от своих осведомителей, что их немало. Предстояли также осложнения с американской налоговой администрацией, тут уж Каленбергу придется все оплатить из собственных капиталов. Не говоря об акционерных обществах, куда вмиг ринутся мелкие держатели, требуя немедленной выплаты, прежде чем рухнет стоимость акций. Общая сумма всех операций составить должно быть несколько миллиардов. Как быть? На какое-то мгновение ему пришла в голову мысль обратиться за финансовой поддержкой к теще, но старухе ведь доставит особое удовольствие самой пожать плоды на этой бильярдной игре, где она будет действовать по своему расчету и, скорее всего, против Каленберга. Возможно, был еще третий способ, дающий возможность использовать первые два, якобы примирив их между собой. Если о смерти Сократа никто не узнает раньше времени, и тут Каленберг кусал губы, злясь на себя за то, что проговорился дуре жене, он смог бы вести игру одновременно на двух фронтах. Сперва все продавать по нормальному курсу, прежде чем кто-либо пронюхает о случившемся, а затем, когда новость станет известной всем, способствовать общей панике. Он скупит упавшие в цене акции, как только простофили начнут сбывать их в 5 раз дешевле, чем они стоят, и тут уж сумеет как-нибудь обойти Медею Миколофидис и взять все дело под контроль. Он уже видел себя властелином мира. Он снял телефонную трубку и одновременно нажал на кнопку, управляющую стеклом, которая отделяла его от шофера. «Алло, Джек. Завтра с самого утра начнете продавать все акции. Да-да, я так и сказал, все. Все имеющиеся у меня акции компании моего свояка. Немедленно свяжитесь со всеми моими отделениями в Лондоне, Токио, Нью-Йорке, Стокгольме. Составьте за ночь точный баланс и сообщите моим маклерам. И чтоб к полудню все было закончено. Не спорьте, не пытайтесь понять, только выполняйте. Через час буду звонить». Он повесил трубку, положив конец отчаянным расспросам своего поверенного, который, вероятно, думал, что он лишился рассудка. Он и сам знал не хуже, чем тот, что такое количество ценных бумаг, внезапно выброшенных по дешевке на мировой рынок, взбаламутит весь финансовый мир. Ну и что с того? Разве он стал бы миллиардером, если б никогда не рисковал? Когда Бентли стрелой вылетел на мерзкие улицы парижского предместья, ему пришла в голову забавная мысль, от которой он громко расхохотался. Грек при жизни вечно ставил ему палки в колеса, а вот после смерти даст ему возможность удвоить капитал. В таком случае, честно говоря, стоит ли о нем жалеть? Париж. 10 часов утра. Район Опера. Совещание. В редакции собрались все редакторы отдела «Ньюс». Примечание «Ньюс». Новости. Сенсации. В повестке дня обсуждения предстоящего дневного выпуска. Вопрос сообщать или нет о смерти судовладельца Сатрополоса, о чем еще официально не объявлено, но слух о которой сбил курс всех акций на международной бирже. «Кто там на месте действия?» – агрессивно спрашивает Антуан Витали, главный редактор. Коротышка Макс Фрей, старый газетный волк, но новичок в данной редакции, ставший во главе отдела информации только 2 недели тому назад, его переманили из очень крупной ежедневной газеты, где он был заместителем редактора, пока не влип в дурацкую ссору из-за женщины, точнее говоря, это была жена директора. Так вот, коротышка Макс Фрей хочет сразу показать, что он не лыком шит, и ничто от него не ускользнет, и сухо заявляет: «Жоливе и Дюрюи сидят втихаря в машине. Звони им». Фрей при общем тревожном молчании берется за трубку, никто и пикнуть не смеет. Вот уже 2 часа, как все копались в архивах, разыскивая какие-нибудь сенсационные сведения о жизни грека. В монтажной то и дело режут и переклеивают полосы, и когда, наконец, составят их в единое целое, они придадут стройность, силу и видимость связности тому, что прежде было только обрывками человеческого существования, шорохом чьей-то жизни. Виталий резко задает вопрос: «Как там монтаж?» В работе, отвечает чей-то голос. Готовя номер к выпуску далеко не впервые, Фрей ухмыляется про себя. Там, в его бывшей газете, давным-давно заготовлено полное досье на Сатрополоса и на Шевалье, и на Деголя, и на Пиаф. Действующим лицам остается только помереть. Первая полоса уже напечатана жирным шрифтом, проставляет дату, и все готово. Все в ажуре. Неделя за неделей. В резерве на полках архива лежит добрая сотня таких заготовок, на 5 столбцов каждая смерть такого-то. Время от времени их оттуда вытаскивают, когда здоровье того или иного лица внушает опасения. К несчастью, праздники случаются не каждый день. Не мрут же они ежедневно. Приходится довольствоваться каким-нибудь дешевым убийством, раздувая его до сенсации, или сменой кабинета, или, наконец, когда вовсе нет ничего путного, погрузиться в капризы погоды, этот надежный источник информации при общей засухе. Забавно, что на радио всему этому верят и подхватывают. «Это ты, Жоливе?» Фрей прикрывает рукой микрофон трубки и объявляет окружающим: «Это Дюрюи». Витали раздражается: «А мне плевать, который из них. Умер он, наконец, мать вашу». Фрей как эхо повторяет, обращаясь к Дюрюи: «Ну что, умер он, наконец?» Он еще не так давно работает в этой газете, чтобы позволить себе послать подчиненного ему сотрудника по матери. «Так да или нет?» И напряженно вслушивается в ответ, потом пересказывает остальным. Еще неизвестно, но он думает, что умер. Витали вырывает трубку у него из рук. «Что это еще за вздор собачий? Какого черта вы там зря околачиваетесь?» И, вслушиваясь в взбивчивое объяснение репортера, он в то же время рисует на странице своего блокнота маленькие фалосы с ангельскими крылышками. Через минуту бросает: «Ладно, хватит, возвращайтесь, мы вас ждем», и сообщает собравшимся: «Вся хаза там вверх тормашками. Наши видели сиделку и секретаря. У обоих язык за зубами. Секретарь сказал Жалеве, что сделает официальное сообщение для прессы в 14 часов. Ну что, будем ждать? А если зазря? Наплевать. Все равно объявим эту сенсацию только в сослагательном. А поп? Спросил кто-то. Целых 10 минут лопотал чего-то по-гречески. Кто-нибудь тут знает греческий? Никто. Поздравляю. Витали всех успокаивает мановением руки, потом говорит. Все знают, что он дал дуба. Эта кутерьма длится со вчерашнего утра. Кое-кто видел, как на авеню Фош тайком пробрался Каленберг. У них же там столько денежных секретов. Сами понимаете, соглашением они не спешат. И повернувшись к Фрею. Как только вернутся ребята, беритесь за дело, чтобы вся статья полностью была в редакции к 13 часам. Ну, понеслись. Фрей с каким-то оттенком тоски глядит на Витали и думает о своей утраченной власти. Как все-таки приятно быть главным. «Да, алло!» — крикнул Ханс. Звонили, видимо, очень издалека. Ему было плохо слышно, и он прижимал трубку к голове, так что, казалось, вот-вот раздавит ухо. Телефон был сюда проведен по настоянию Хэнки, сам же Ханс прекрасно обошелся бы без него. Ему вполне хватало радио на яхте, чтобы связаться, когда захочется, со всем миром. Зачем же покупать остров, если любой сможет ему туда позвонить, как в амстердамскую контору? Незнакомый голос настойчиво выплывал из океана шипения и харканья. Вдруг, как по волшебству, все посторонние шумы прекратились, и Ханс понял, о чем речь. Лицо его застыло. Он спросил, когда, потом сказал, вы так думаете, и, наконец, вы уверены, и еще благодарю, я немедленно займусь этим. Он повесил трубку, вихрем помчался к Хэнке и крикнул, бегу на яхту, срочное дело, телеграмму пошлю и сейчас назад. Хэнки с философским спокойствием пожала плечами. Ее вполне устраивало просто-напросто жить на свете, и она не могла понять, отчего это муж постоянно пребывает в какой-то суете. Деньги? Да у них денег столько, что за всю жизнь не потратишь. Тогда в чем же дело? И она снова взялась за вышивание по канве из люрса, которым занималась вот уже больше года. Ханс вернулся и сказал... Ужасную новость я узнал. Сократ Сатрополос только что скончался. Хэнки тут же произнесла нечто невероятное. Усыновим детей. Ханс с упреком посмотрел на нее. Хэнки, у них же есть мать. Хэнки сменила тему. Как ты узнал? Да только что по телефону. И только сейчас собрался мне сказать. Хэнки, мне же пришлось принять всякие меры, связаться с биржей. Да всего несколько минут прошло. Тебе сообщают, что скончался отец наших милых бедняжек, а ты вместо того, чтобы мне сказать, а их обнять, занимаешься биржей? У Ханса сделался виноватый вид. Ты же понимаешь, что такое дела? Это просто ужас, то, что случилось. Просто ужас. Главное, не надо им говорить. Уж не знаю. Это мне сообщила Ирена Каленберг. Сказала, что не знает, где их мать, никак ее не найти, и она берет их на себя. В конце-то концов, она их тетка. Ужас какой-то. Она меня просила им все сказать, отец, говорит, она, наверное, хотел бы, чтобы они знали. Ни за что. Уж мы-то не должны этого делать. Ты что, совсем с ума сошел? Им же всего 12 лет. Как бы там ни было, им надо срочно вернуться в Европу, в Париж. Хэнки с недоумением посмотрел на него. Они уедут? Их у нас отнимут? Хэнки, это же не наши дети. Она с горечью поморщилась. Да, они не наши дети. Хэнки? Она глубоко вздохнула. Как ты собираешься поступить? Скажу им, пусть узнают. Это ужасно. Да. Когда им надо ехать? Я уже закупил на Майами гидросамолет. Скоро прилетит. Ханс, да. Не говори им, Хэнки, не говори им. Мы просто не имеем права брать на себя такое. Вот посмотрю на месте, что делать? На месте? Неужели ты думаешь, что я отпущу их одних? У них есть по гувернантке на каждого еще учитель. Я пойду уложу чемодан». Послали за детьми, окружающим сообщили новость, и было решено, что им скажут: папа немного приболел и хочет, чтобы они вернулись домой. Да какой там дом? Они повсюду дома. Ребята все равно, что родились в самолете, уже несколько раз летали вокруг света, из палас-отеля на виллу, из поместья в роскошные апартаменты, из реактивного самолета на яхту.